Матерь Агни-йоги. Радость постоянного познавания нельзя отнять у человека, решившего путь свой до конца. Но его нет. Есть беспредельность. Постоянство познания соответствует твердости и несломимости решения. Мир внешний, мир плотный, мир повседневной обычности и житейских забот и невзгод – яро рычит на дерзнувшего устремиться к свету и всячески противодействует его движению. Но от сил противодействующих почерпает дерзающий дух новые силы и новую мощь двигаться дальше. И тогда никто и ничто уже не может его остановить, и тогда все начинает служить дерзновенному. И тогда достижима победа.